Тут в палату вошла старшая санитарка. «В чем дело, мамаша Оркис?» – спросила она. Я рассказала ей обо всем. Она удивленно посмотрела на меня. «Но это же обычная лечебная процедура», – возразила она. «Только не для меня. Мне это очень не нравится, и я больше этого не допущу». Старшая смущенно стояла, не зная, что делать дальше. В это время с другого конца комнаты раздался голос Хейзел. «Оркис свихнулась. Она нам тут рассказывала такие отвратительные вещи. Она просто псих». Старшая посмотрела на нее, затем перевела взгляд на ее соседку, та утвердительно кивнула. «Идите и доложите обо всем, что здесь произошло», — приказала старшая санитарка двум ревущим массажисткам. Они удалились в слезах. Старшая, еще раз внимательно посмотрев на меня, последовала за ними. Спустя несколько минут остальные массажистки собрали свои принадлежности и тоже покинули палату. «Это было просто гадко, Оркис», — сказала Хейзел, «ведь бедняжки только делали то, что входило в их обязанности». «Если у них такие обязанности, то мне они не нравятся», — возразила я. «Ну и чем это все кончится, как ты думаешь? Их просто высекут, вот и все. Но, наверное, тут опять виновата твоя плохая память, а то бы ты помнила, что прислуга, чем-то огорчившая мамашу, всегда подвергается наказанию, не так ли?» — спросила она ядовито. «Высекут?» — повторила я в полном недоумении. «Да, высекут!» — передразнила меня Хейзел. «Но тебе, конечно, нет до этого никакого дела. Не знаю, что там с тобой случилось в центре, но результат получился отвратительный. По правде сказать, ты мне никогда не нравилась, хотя другие считали, что я не права. Но теперь-то все убедились, какая ты на самом деле». Все молчали, и было ясно, что они вполне разделяют ее мнение. Антагонизм нарастал, но, к счастью, в этот момент дверь открылась, и в сопровождении всех маленьких санитарок и массажисток в палату вошла красивая женщина лет 30. Я с облегчением заметила, что она была нормального человеческого роста, у нее были темные волосы, а из-под белого халата высовывался край черной плиссированной юбки. Старшая санитарка, едва поспевая за ней, рассказывала на ходу что-то про мои фантазии и закончила словами: «Она только сегодня вернулась из центра, доктор». Врач подошла к моей кушетке, сунула мне в рот градусник и взяла мою руку, чтобы сосчитать пульс. Оба показателя, очевидно, удовлетворили ее. Тогда она спросила: «Нет ли у вас головной боли или каких-либо других болей и неприятных ощущений?» Я ответил, что нет. Она внимательно смотрела на меня, а я на нее. «Что?» — начала была она. «Да она же сумасшедшая!» — вмешалась Хейзел. «Она утверждает, что лишилась памяти и не узнает нас. И к тому же она нам рассказывала жуткие, отвратительные вещи», — добавила другая женщина. «У нее совершенно дичайшие фантазии. Она считает, что умеет читать и писать», — снова вмешалась Хейзел. «Это правда?» — спросила доктор с улыбкой. «А почему бы и нет? Но ведь это очень легко проверить», — живо ответила я. Врачиха была настолько ошарашена, но затем быстро справилась с собой и снова снисходительно заулыбалась. «Хорошо», — сказала она, как бы потакая моей прихоти. Она вынула из кармана халата блокнотик и карандаш и подала их мне. Хотя мне было не очень удобно держать карандаш своими толстыми пальцами, я все же сумела написать. «Я совершенно уверена в том, что все это галлюцинация, и вы сами являетесь ее частью». Когда врач прочитала написанное, не могу сказать, что у нее отвалилась челюсть, но улыбку как бы стерла с ее лица. Она посмотрела на меня в упор, все обитательницы палаты застыли и глядели на меня, как будто я совершила чудо. Врач повернулась лицом к Хейзел и спросила: «Так что же она вам все-таки наговорила?» «Жуткие вещи», — немного помолчав, выпалила Хейзел. «Она рассказала нам о существовании и поведении двух полов, как будто мы не люди, а скоты. Это было просто отвратительно». Доктор поразмыслила некоторое время, а затем приказала старшей санитарке: «Переведите, пожалуйста, мамашу Оркис в изолятор. Я осмотрю ее там». Санитарки бросились исполнять приказания. Они придвинули к моей кушетке низкую каталку, помогли мне перебраться на нее и покатили меня прочь. «Ну», — сказала врачиха строго, когда мы, наконец, остались одни. «Теперь скажите, кто это наговорил вам столько чепухи о существовании двух полов у человека?» Она сидела на стуле рядом с моей кушеткой, словно инквизитор, допрашивающий еретика, и держала на коленях открытый блокнот. У меня не было никакого желания быть с ней особенно тактичной, поэтому я и прямо сказала, чтобы она перестала валять дурака. Она была потрясена моими словами. На минуту покраснела от злости, затем все же взяла себя в руки и продолжала допрос. «После того, как вы покинули клинику, у вас, конечно же, был отпуск. Куда вас послали?» «Я не знаю. Могу лишь повторить то, что говорила другим. Вся эта галлюцинация или фантазия, называйте как хотите, началась в больнице, которую здесь называют центром». Мобилизовав все свое терпение, врач продолжала. «Послушайте, Оркис, вы же были совершенно в норме, когда уехали отсюда 6 недель назад. Вы поступили в клинику и родили там своих детей тоже без осложнений. Но где-то в промежутке между временем поступления и настоящим моментом кто-то сумел набить вам голову этой дрянью, да к тому же научить вас читать и писать. Теперь вы мне скажите, кто это был, и предупреждаю вас, что со мной вы не отделаетесь сказками о потере памяти. Если вы помните все те гнусности, о которых вы рассказывали другим, значит, вы должны помнить и источник, откуда их почерпнули». «О, Господи, да давайте же говорить, как цивилизованные люди!» — воскликнула я. Она снова покраснела. «Я могу узнать в центре, куда вас посылали отдыхать, и могу выяснить в доме отдыха, с кем вы там общались, но у меня нет желания тратить на это время. Лучше расскажите все сами сейчас, а то у нас есть средства заставить вас говорить», — заключила она многозначительно. Я отрицательно покачала головой. «Вы идете по ложному пути», — сказала я. «Что же касается меня, то вся эта галлюцинация, включая мое сходство с этой Оркис, началась в центре. Как это случилось, я понятия не имею и не могу объяснить, так же, как и сказать, что произошло с ней самой». Она нахмурилась, озадаченная. «В чем же выражается ваша галлюцинация?» — спросила она, наконец, немного смягчаясь. «Ну, вся эта фантастическая обстановка, включая вас, а потом это мое громадное отвратительное тело, эти женщины-лилипутки. В общем, все, абсолютно все вокруг. Очевидно же, это какое-то искаженное отражение действительности в моем подсознании, а состояние моей подкорки не может не тревожить меня». Врачиха продолжала пристально смотреть на меня, но уже несколько озабоченным взглядом. «Кто же мог вам рассказать о подсознании?» — спросила она удивленно. «Я не вижу причины, почему даже во время галлюцинаций на меня надо смотреть, как на неграмотную идиотку», — ответила я. «Но ведь мамаши ничего не знают о подобных вещах, им это просто ни к чему». «Послушайте, я уже говорила вам, как и тем уродинам в палате, что я не мамаша. Я просто несчастный БМ, у которого какой-то кошмарный сон». «БМ?» – переспросила она. «Ну да, бакалавр медицины и практикующий врач», – объяснила я. Она продолжала с любопытством разглядывать меня и мое огромное бесформенное тело. «Так вы утверждаете, что вы медик?» – спросила она удивленно. «Да», – согласилась я. С возмущенным и озадаченным видом она возразила. «Но это же абсолютная чепуха. Вас вырастили и воспитали, чтобы вы были матерью, и вы действительно мамаша. Стоит только взглянуть на вас». «Да», — сказала я с горечью в голосе, — «достаточно взглянуть на меня. Но я думаю», — продолжала я, — «что мы ничего не добьемся, если будем и дальше обвинять друг друга в том, что городим чепуху. Лучше расскажите мне, что это за место, где я нахожусь и кто, вы думаете, я такая на самом деле? Быть может, это поможет как-то моей памяти?» «Нет», — парировала она, — Сначала вы расскажите мне все, что вы помните. Это облегчит мне понимание того, что вас так удивляет». «Хорошо», — сказала я и начала подробное повествование о своей жизни, насколько я помнила ее, до того момента, когда узнала о том, что самолет Дональда разбился и сам он погиб. Конечно, я очень легко и глупо попалась в ее ловушку, так как она и не думала что-либо мне объяснять. Выслушав мой рассказ, она просто ушла, оставив меня бессильно кипящей от злости. Я подождала, пока все вокруг успокоилось, музыку выключили, какая-то санитарка заглянула ко мне в изолятор просто для того, чтобы проверить, что все в порядке и я ни в чем не нуждаюсь. А затем все стихло. Я подождала еще полчаса, а потом с превеликим трудом попыталась встать с постели. Самое большое усилие потребовалось, когда я захотела переменить сидячее положение на стоячее. Это мне в конечном счете удалось, хоть потом и пыхтело как паровоз. Ставши на ноги, я медленно подошла к двери и обнаружила, что она не заперта. Слегка приоткрыв ее, я прислушалась к звукам в коридоре, но все было тихо. Тогда я открыла дверь полностью, вышла в коридор и отправилась обследовать здание. Все двери по обе стороны коридора были плотно закрыты, но, приложив к одной из них ухо, я услышала глубокое ровное дыхание. Я повернула по коридору несколько раз, пока, наконец, не увидела перед собой входную дверь. Попробовав задвижку, я нашла, что она тоже не закрыта. Тогда я потянула за ручку двери, она открылась, и я очутилась на крыльце. Передо мной расстилался сад, залитый лунным светом. Сквозь деревья справа от себя я увидела блестящую поверхность воды, очевидно, озеро, а налево еще дом. Ни одно окошко в нем не светилось. Я стояла, размышляя, что же мне делать дальше. Заключенная в свою огромную тушу, как в клетку, я чувствовала себя совсем беспомощной, но все же решила спуститься в сад и воспользоваться предоставившимся мне случаем узнать хоть немного больше о месте своего пребывания. Я подошла к краю, где начинались ступеньки, по которым я утром поднялась, когда меня привезли, и стала осторожно спускаться, держась за перила. «Мамаша!» — раздался вдруг резкий голос позади меня. «Что это вы тут делаете?» Я обернулась и при свете луны увидела одну из маленьких санитарок в белом комбинезоне. Я ничего не ответила и спустилась еще на одну ступеньку. Мне хотелось рыдать от собственной неуклюжести и невозможности ускорить свое продвижение. «Вернитесь, вернитесь немедленно!» — приказала санитарка, но я не обращала на нее ровно никакого внимания. Тогда она поспешила за мной и ухватилась за одно из покрывал, окутывавших мое тело. «Мамаша!» — повторила она. «Вы должны вернуться, иначе простудитесь!» Я попыталась сделать еще шаг, но она тянула меня за одежду назад, чтобы хоть как-то удержать. Однако мой вес оказался слишком велик. Для нее раздался треск рвущейся материи. Я потерял равновесие и покатилась вниз по ступенькам. Когда я открыла глаза, чей-то голос сказал: «Вот так-то лучше, но это было очень нехорошо с вашей стороны, мамаша Оркис. Вы еще легко отделались. Мне просто стыдно за вас». Голова болела от ушибов, и меня выводило из себя, что вся эта чепуха вокруг упорно продолжалась. В общем, я не чувствовала никакого раскаяния за свой поступок и послала санитарку к черту. Она сделалась строго официальной, молча налепила мне на лоб кусок марли и пластырь и гордо удалилась. Одумавшись, я должна была признать, что она была совершенно права. Огромная волна отвращения к себе и чувство беспомощности снова довели меня до слез. Я тосковала по своему гибкому, стройному телу. Я вспоминала, как однажды Дональд сравнил меня с деревцем, колышущимся на ветру, и назвал его моей сестрой. А только пару дней назад... И тут внезапно я сделала открытие, которое заставило меня резко сесть на постели. Пробел в моей памяти восстановился полностью, и я теперь помнила все. У меня даже голова закружилась от этого, и я была вынуждена снова опуститься на подушку. Передохнув, Я припомнила все детали, вплоть до того момента, когда иглу от шприца вытянули из моей руки, и кто-то помазал ранку йодом. Но что же случилось потом? Я ожидала всяческих сновидений и галлюцинаций, но не такого острого, яркого чувства реальности. Что во имя всего святого они сотворили со мной, подумала я. Потом, должно быть, я снова заснула, потому что, когда я открыла глаза, уже было светло, и свита из маленьких санитарок прибыла, чтобы заняться моим утренним туалетом. Они расстелили на постели большие полотнища и, ловко переворачивая меня сбоку на бок, всю обмыли. После этого я почувствовала себя намного лучше, да и головная боль прошла. Когда омовение уже подходило к концу, в дверь решительно постучали. И, не дожидаясь приглашения, в комнату вошли две красивые женщины типа амазонок, одетые в черную форму с серебряными пуговицами. Маленькие санитарки уронили все, что у них было в руках, и с криками ужаса сбились в кучу в дальнем углу комнаты. Вошедшие женщины приветствовали меня обычным жестом правой руки и тоном, одновременно авторитетным и почтительным, спросили. «Вы Оркис? Мамаша Оркис?» «Да, так меня здесь называют», — ответила я. Одна из женщин помедлила, а потом, скорее прося, чем приказывая, сказала. «У нас имеется ордер на ваш арест, мамаша. Пройдемте с нами, пожалуйста». В углу среди маленьких санитарок послышались возбужденные и удивленные восклицания. Женщина в форме заткнула им рты одним только взглядом. «Оденьте мамашу и приготовьте ее к поездке», — скомандовала она им. Санитарки нерешительно выбрались из своего угла и направились ко мне. «Живее, живее», — подгоняла их женщина. Я уже была почти закутана в свои розовые покрывала, когда в комнату вошла врач. Увидев двоих в черной форме, она нахмурилась. «Что это значит?» — спросила она. «Что вы тут делаете?» — голос ее был строг. Старшая из двоих объяснила. «Ордер на арест?» — переспросила врачиха. «Да как вы смеете арестовывать мамашу? Никогда не слыхала подобной чепухи. В чем же ее обвиняют?» «В реакционности», — ответила младшая из двух несколько смущенно. Врач гневно уставилась на нее. «Мамаша, реакционер? Вы еще что выдумали?» «Но у нас есть приказ, доктор», — сказала одна из женщин. «Ерунда, у вас нет никакой власти. Вы когда-нибудь слыхали, чтобы мамашу подвергали аресту?» «Нет, доктор. Ну так не создавайте прецедента. Лучше уходите». Женщина в черной форме недовольно вздохнула. Затем, видимо, ей пришла в голову мысль. «А что, если вы нам дадите подписанный вами отказ ее выдать?» — предположила она с надеждой в голосе. Когда обе женщины-полицейские ушли, вполне удовлетворенные полученным ими листком бумаги, врач мрачно посмотрела на маленьких санитарок. «Вы, прислуга, конечно же, не можете удержаться от болтовни. Стоит вам что-нибудь услышать, как это тут же распространяется повсюду со скоростью ветра. Но если я только услышу где-нибудь о том, что здесь произошло, я буду знать, от кого это исходит». Затем она обернулась ко мне. «А вы, мамаша Оркис, пожалуйста, в дальнейшем ограничивайтесь только словами «да» и «нет» в присутствии этих глупых болтушек. Я скоро вас снова навещу. Следует задать вам еще несколько вопросов», — добавила она и удалилась. Как только санитарки убрали поднос, на котором они приносили мой гаргантюанский завтрак, врач возвратилась и не одна, а в сопровождении четырех женщин-медиков такого же нормального вида, как и она. Санитарки притащили дополнительные стулья, и все пятеро, одетые в белые халаты, уселись около моей кушетки. Одной было примерно столько же лет, как и мне, две другие выглядели лет на 50, а пятой было, наверное, 60, если не больше. Все они уставились на меня, как на редкий музейный экспонат. «Ну, мамаша Оркис», — сказала моя врач тоном, каким открывают судебные заседания. «Нам совершенно ясно, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Естественно, мы хотим знать, что же случилось. Вам нет нужды беспокоиться о визите полиции сегодня утром. Их появление здесь было просто неприличным. Нам надо только узнать, что все это значит с сугубо научной точки зрения». «Этот вопрос интересует меня не меньше вашего», — ответила я. Я посмотрела на них, на комнату, в которой находилась, и на свое массивное тело. «Я понимаю», — начала я, — «что все это не что иное, как галлюцинация. Но меня очень беспокоит тот факт, что в любой галлюцинации всегда должно чего-то недоставать. Что хотя бы один из органов чувств чего-то не должен воспринимать. Однако в данном случае этого не наблюдается. Я полностью владею всеми органами чувств, в то время как мои ощущения заключены в очень крепкое, я бы даже сказала, плотное тело. Единственное, чего не хватает, на мой взгляд, так это какой-то причины, какого-то обоснования, пусть даже символического всему этому». Четыре вновь пришедшие докторицы взирали на меня с открытыми от изумления ртами. Моя врачиха бросила им взгляд, который говорил: «Ну, теперь-то вы убедились, что все сказанное мною правда». Затем они снова обернулись ко мне. «Мы начнем с нескольких вопросов», — сказала она. «Прежде чем вы начнете», — прервала я, — «мне бы хотелось кое-что добавить к тому, что говорила вчера. Я вспомнила еще некоторые вещи». «Возможно, это результат ушиба головы, который вы получили, когда упали с лестницы», — предположила врач, взглянув на пластырь на моем лбу. «Продолжайте, пожалуйста», — сказала она. «Вы говорили, что были замужем и что ваш муж погиб вскоре после этого. Что было дальше, вы уже не могли припомнить». «Да», — сказала я, — «мой муж был летчиком-испытателем и погиб как раз за день до истечения контракта с фирмой. После этого меня взяла к себе тетка, я прожила у нее несколько недель, но плохо помню этот период времени, так как почти ни на что не обращала внимания. Затем однажды утром я проснулась и взглянула на все другими глазами. Я поняла, что дальше так жить невозможно, и надо начинать работать, чтобы мой мозг был чем-то занят. Доктор Хельер, главный врач в Рейчестерского госпиталя, где я работала до замужества, сказал мне, что охотно возьмет меня обратно на работу. Таким образом, я вернулась туда и очень много работала, чтобы иметь поменьше свободного времени на грустные размышления. Это было 8 месяцев назад. Однажды доктор Хельер рассказал нам о новом препарате, который синтезировал один его приятель. Не думаю, что он действительно просил, чтобы кто-либо из нас добровольно испытал его на себе, но я предложила себя в качестве подопытного кролика. Все равно рано или поздно кто-то должен был бы сделать это, так почему не я? Мне нечего было терять, а тут как раз представился случай сделать что-то полезное для человечества. Председательствующая врачиха прервала меня и спросила: «А как назывался этот препарат?» «Чуин-жуатин», — сказала я. «Вы что-нибудь слышали о таком?» Она отрицательно покачала головой. «Я где-то видела это название», — сказала пожилая докторица. «Что он собой представляет?» «Это наркотик, обладающий весьма ценными свойствами. Название происходит от дерева, которое растет главным образом на юге Венесуэлы. Индейское племя, живущее там, каким-то образом наткнулось на специфическое действие сока из листьев этого дерева и стало употреблять их во время своих ритуальных оргий. Во время них некоторые члены племени жуют листья чуин-жуатина, пока постепенно не впадают в какой-то зомбоподобный транс. Он длится 3-4 дня, в течение которых они совершенно беспомощны и абсолютно не способны делать что-либо для себя, так что соплеменники должны ухаживать за ними и охранять их, как если бы они были малыми детьми. Охране придается особое значение, так как, согласно индейскому поверью, чан-жуатин освобождает дух человека от его телесной оболочки, чтобы он мог свободно блуждать во времени и пространстве, а в задачу охраняющего входит следить, чтобы какой-нибудь другой блуждающий дух не проник в оставленное тело, пока его подлинный хозяин отсутствует. Когда люди, жевавшие листья чуин-жуатина, наконец приходят в себя, они рассказывают об удивительных мистических явлениях, которые им пришлось пережить. Никакого отрицательного физического действия на организм при этом не наблюдается, равно как и привыкание к наркотику. Но, как утверждают очевидцы, сами мистические переживания очень насыщены и хорошо запоминаются. Доктор Хельер испытал синтезированный чуин-джуатин на лабораторных животных и высчитал дозы, предел переносимости и другие показатели, но, конечно, ничего не мог сказать относительно достоверности переживаний, о которых ему рассказывали. Вызвал ли наркотик ощущение наслаждения, экстаза, страха, ужаса или оказывал какое-либо другое воздействие на нервную систему, можно было узнать только после апробации на человеческом организме. Вот я и вызвалась быть этим организмом. Я закончила свой рассказ и посмотрела на серьезные, озадаченные лица врачей, а также на гору розовых покрывал и драпировок, которые покрывали мое могучее тело. «По правде говоря, — заключила я, — в результате мы имеем сочетание непостижимого абсурда с гротеском». Врачихи были серьезными, добросовестными медиками, которые не желали, чтобы их уводили в сторону от основной задачи – опровергнуть, если им удастся, мои фантазии. «Хорошо», – сказала председательствующая тоном, показывающим, что она вполне разумно относится к делу. «А не назовете ли вы нам время и число, когда проводился данный эксперимент?» Я все помнила и ответила ей без промедления. Затем последовали другие вопросы, на которые я послушно отвечала, но как только я пыталась что-нибудь спросить, от моего вопроса либо отмахивались, либо отвечали весьма поверхностно, как на что-то второстепенное, не имеющее непосредственного отношения к делу. Так продолжалось, пока мне не принесли обед. Тогда они собрали свои записи и удалились, оставив меня, наконец, в покое, но без всякой информации, в которой я так нуждалась. После обеда я немного задремала, но вскоре меня разбудила орава маленьких санитарок, которые притащили с собой каталку, быстро и ловко переложили меня на нее и покатили к выходу. У крыльца меня погрузили, и в сопровождении трех болтающих безумолку санитарок я снова отправилась в путь. Ехали мы часа полтора по уже знакомой мне местности, и я не переставала удивляться устойчивому характеру моей галлюцинации, так как детали окружающего нас пейзажа ничуть не изменились. Однако к концу пути мы не заехали в центр, откуда меня увезли накануне, а пересекли по полуразвалившемуся мосту небольшую речушку и через декоративные ворота въехали в большой парк. Как и в усадьбе, где находился дом для мамаш, здесь тоже все было ухожено. Лужайки аккуратно подстрижены, а клумбы полны весенних цветов. Но здания тут были совсем иные. Не стандартные, а каждое в своем оригинальном архитектурном стиле. Все это произвело большое впечатление на моих маленьких спутниц. Они перестали болтать и взирали на окружающее с благоговейным страхом. Один раз водитель остановила машину, чтобы спросить дорогу у проходящей амазонки, одетой в комбинезон, которая тащила на плече ящик с каким-то строительным материалом. Та указала, куда надо ехать, и ободряюще улыбнулась мне через окошко кареты. Наконец, мы подъехали к подъезду небольшого двухэтажного дома в стиле регентства. Здесь не было каталки, и мои санитарки с трудом помогли мне подняться по ступенькам и войти в дом. Там меня провели через холл, а затем я оказалась в прекрасно обставленной комнате с мебелью, относящейся к тому же периоду, что и архитектура дома. Седая женщина в лиловом шелковом платье сидела в кресле-качалке у горящего камина. Ее лицо и руки выдавали преклонный возраст, но глаза были живыми и зоркими. «Добро пожаловать, дорогая», — сказала она безо всякого смущения в голосе. Она указала мне взглядом на кресло, но, взглянув на меня еще раз, передумала и предложила сесть на софу. Я посмотрела на этот хрупкий образец старинной мебели и усомнилась, выдержит ли он мой огромный вес. «Думаю, что выдержит», — сказала хозяйка не очень уверенно. Однако моя свита сумела аккуратно уложить меня на софу и, убедившись, что она не трещит подо мной, наконец удалилась. Старая дама позвонила в серебряный колокольчик, и крохотная горничная тотчас вбежала в комнату. «Пожалуйста, принесите нам коричневого хересу, Милдред», — распорядилась дама. «Вы пьете херес, дорогая?» — спросила она меня. «Да, да, конечно, благодарю вас», — ответила я слабым голосом. «Миссис, я не знаю вашего имени». «Ах, извините, я забыла представиться. Меня зовут просто Лаура. Безо всяких там мисс или миссис. «А вы, как мне сказали, Оркис? Мамаша Оркис?» «Да, так меня здесь называют», — ответила я без особого энтузиазма. Некоторое время мы молча изучали друг друга. В первый раз во время своей галлюцинации я заметила подлинное сочувствие, даже жалость в чьих-то глазах. Я еще раз оглядела комнату, восхищаясь изысканностью обстановки. «Я случайно не свихнулась?» — спросила я неуверенно. Лаура отрицательно покачала головой. В этот момент крохотная горничная возвратилась, неся в руках поднос с хрустальным графинчиком и бокалами. Когда она наполняла бокалы, я заметила, что старая дама бросает любопытные взгляды то на нее, то на меня. У нее было какое-то странное выражение лица, как будто она чего-то ожидала от меня. Я сделала над собой усилие и спросила. «А вам не кажется, что это вино скорее напоминает Мадеру?» Сначала она удивилась, затем заулыбалась и одобрительно кивнула. «Мне, думается, один этот ваш вопрос выполнил назначение настоящего визита», — сказала она. Горничная вышла, и мы поднесли бокалы к губам. Лаура отхлебнула немного вина и поставила свой бокал на столик рядом с креслом. «Но, тем не менее, мы все-таки побеседуем поподробнее», — добавила она. «Скажите, дорогая, а врачи объяснили вам, почему они послали вас ко мне?» «Нет», — ответила я. «Это потому, что я историк», — сообщила она. «Доступ к истории считается у нас особой привилегией, которая предоставляется теперь далеко не каждому и не очень-то охотно. К счастью, еще существует мнение, что нельзя допустить полного исчезновения кое-каких областей знаний, хотя изучение некоторых из них и ставит исследователей под политические подозрения». Легкая презрительная улыбка тронула ее губы, и она продолжала. «Поэтому, когда требуется научное подтверждение чего-либо, надо обращаться к специалисту. Кстати, они дали вам заключение о вашем обследовании?» Я опять отрицательно покачала головой. «Я так и думала», — сказала Лаура. «Как характерно для медиков, не правда ли? Ну, я расскажу вам, что они мне передали по телефону из дома для мамаш, и нам будет легче понимать друг друга. Итак, мне сообщили, что вы имели беседу с несколькими врачами, которых вы заинтересовали, озадачили, и я подозреваю, даже сильно расстроили. Видите ли, ни одна из них не имеет даже смутного представления об истории. Ну, двое из них считают, что у вас просто шизофренический бред». Остальные трое склоняются к мнению, что вы представляете собой подлинный случай перемещения личности. Это очень редко встречающееся явление. Пока что имеются только три документально подтвержденных случая и один сомнительный, но из первых трех два связаны с приемом чуинжуатина, в то время как третий с наркотиком аналогичного свойства. Те трое врачей, которые составили большинство, нашли ваши ответы на заданные вопросы в основном вразумительными и очень обстоятельными. Это означает, что ничто из рассказанного вами не противоречит тому, что им известно, но поскольку они очень слабо осведомлены о том, что находится за пределами их профессии, многое показалось им невероятным и труднодоказуемым. Вот почему меня, как более сведущую, попросили высказать свое мнение. Она замолчала и внимательно посмотрела на меня, потом заметила. «Я думаю, что, пожалуй, встреча с вами – это одно из самых интересных событий в моей довольно долгой жизни. Но ваш бокал пуст, дорогая». «Перемещение личности», – задумчиво повторила я, протягивая Лауре свой бокал. «Неужели это на самом деле возможно?» «В отношении вероятности такого явления никаких сомнений нет. Те случаи, о которых я вам рассказала, полностью это подтверждают». «Я допускаю такую возможность», — согласилась я, «но кошмарный характер всех моих так называемых фантазий. Вот вы, например, мне кажетесь совершенно нормальной, но сравните меня и вашу прислугу, например, полная несуразица. Мне кажется, что я сижу здесь и разговариваю с вами, но это не так на самом деле. И где же я тогда вообще?» «Я так много копалась в истории», — сказала Лаура, — «что могу лучше, чем кто-либо другой, понять, насколько нереальным вам кажется наш мир. Вы когда родились?» Я назвала год и число. Она на минуту задумалась. «Это должно быть во времена Георга VI, но вы, конечно, не помните Вторую мировую войну». «Нет», — согласилась я. «Но, может быть, вы помните коронацию следующего монарха? Кто это был?» «Елизавета. Елизавета II. Моя мама взяла меня тогда посмотреть на торжественную процессию по этому поводу». «Вы помните какие-нибудь подробности?» «Нет, ничего, кроме того, что весь день шел сильный дождь». Мы продолжали разговор в том же духе еще некоторое время. Затем Лаура улыбнулась мне ободряюще и сказала... «Ну, я думаю, нам больше нет нужды обсуждать достоверность ваших воспоминаний. Я сама слышала об этой коронации из вторых уст, конечно. Все, что происходило в Вестминстерском аббатстве в то время, должно было представлять собой прекраснейшее зрелище». Она задумалась и вздохнула. «Вы были очень терпеливы со мной, дорогая», — продолжила она, «и, безусловно, заслужили, чтобы и вам, наконец, рассказали кое-что». Но приготовьтесь услышать некоторые довольно неприятные вещи. Мне кажется, что после 36 часов, проведенных здесь, меня уже ничто не может испугать. У меня выработался какой-то иммунитет, что ли, заметила я. «Сомневаюсь», — сказала она, взглянув на меня с серьезным выражением лица. «Ну, рассказывайте же, объясните мне, пожалуйста, все, если можете». «Давайте-ка я налью вам еще вина, тогда вам легче будет перенести самый трудный момент в моем повествовании». Она наполнила наши бокалы и начала. «Что больше всего вас поражает здесь?» Немного подумав, я сказала. «Но тут так много странного». «А может быть, тот факт, что вы до сих пор не встретили ни одного мужчины?» Я задумалась и вспомнила удивленный вопрос одной из мамаш. «А что такое мужчина?» «Безусловно, но куда же они все подевались?» Она печально покачала головой. «Их просто больше нет, дорогая. Они больше не существуют. Вот и все». Я в ужасе уставилась на нее. Выражение ее лица оставалось совершенно серьезным и сочувствующим. На нем не было и следа притворства или обмана в то время, как я пыталась осознать это сообщение. Наконец, немного овладев собой, я воскликнула. «Но это же невозможно. Где-нибудь должны были сохраниться хотя бы единицы, иначе как же вы умудряетесь, то есть...» Я запуталась и сконфузилась. «Конечно, вам это все кажется невероятным, Джейн. Можно я буду вас так называть?» — сказала она. «Но за всю свою долгую жизнь, а мне уже скоро стукнет 80, мне не привелось видеть ни одного мужчины, разве что на старых фотографиях и картинках. Пейте, херес, дорогая, вам будет легче все это выслушивать. Я отчасти понимаю, что вы сейчас чувствуете, ведь я изучала историю не только по книгам. Когда мне было лет 16-17, я часто слушала рассказы моей бабушки». Ей было тогда столько же лет, сколько мне сейчас. Но она еще хорошо помнила времена своей молодости. Я очень легко представляла себе места, о которых она говорила. Но они были частью настолько чуждого мне мира, что мне трудно было понять ее переживания. Когда же она вспоминала юношу, с которым была когда-то обручена, по ее щекам лились слезы не только из сожаления о нем, но и обо всем прошлом мире, в котором она когда-то жила. Мне было очень жаль бабушку, но понять ее по-настоящему я не могла. Теперь, когда я прожила столько лет и начиталась всяких книг, я понимаю ее чувства немного лучше. «А вы, дорогая?» — спросила она меня с некоторым любопытством в голосе. «Были ли вы обручены с кем-нибудь или, может, даже выходили замуж?» «Да, я была замужем, но только недолго». Она задумалась на минуту, затем сказала. «Должно быть, это очень странно, принадлежать кому-то». «Принадлежать?» — воскликнула я с удивлением. «Ну, быть у кого-то в подчинении». сочувственно пояснила она. Я смотрела на нее широко открытыми глазами. «Но ведь это было совсем не так», — запротестовала я. «Это было не как сказать». Но тут я замолчала, так как слезы уже наворачивались мне на глаза. Чтобы переменить разговор, я спросила. «Но что же все-таки случилось со всеми мужчинами?» «Они вымерли, заболели какой-то неизвестной болезнью, и никто не смог их спасти. В течение года с небольшим не осталось почти ни одного». «Но после этого все должно было рухнуть». «Конечно, в основном так оно и случилось. Было очень плохо. Наступил голод. Больше всего пострадали промышленные районы. В более отсталых местностях женщины кое-как справлялись с примитивным сельским хозяйством, чтобы поддержать свое существование и существование своих детей. Но более крупные предприятия остановились полностью. Не стало транспорта, кончился бензин, уголь не добывался. Хотя женщин на земле всегда было больше, чем мужчин, они в основном были потребительницами и покупательницами, поэтому положение было отчаянным, так как женщины почти ничего не умели делать сами, ведь они всегда вели паразитический образ жизни, как игрушки, принадлежавшие мужчинам. Я попробовала протестовать, но Лаура отмахнулась от меня. «Их нельзя в этом винить», — продолжала она, — «ведь это явилось результатом длительного процесса, начавшегося на юге Франции еще в XI веке. Романтизм родился как изящное и забавное времяпрепровождение имущих, неработающих классов. Постепенно он проник во все слои общества. Но только в конце XIX века предприниматели обнаружили его потенциальные коммерческие возможности, а в XX их стали, наконец, использовать». В начале XX века некоторые женщины начали вести полезный, интересный, творческий образ жизни, но это не устраивало коммерсантов. Женщины были нужны им скорее как потребительницы, чем производительницы. Тогда романтизмы взяли на вооружение, как средство борьбы с дальнейшим прогрессом женской самостоятельности и как стимул расширенного потребления. Женщинам ни на минуту не давали забыть свой пол, в то время как всяческие их попытки стать наравне с мужчинами пресекались. Кинуть клич назад к плите было бы непопулярной мерой для промышленников и торговцев, поэтому они придумали новый вид профессии под названием «домохозяйка». Кухню стали воспевать и всячески совершенствовать дорогостоящим оборудованием. Ее сделали предметом вожделения каждой женщины, а путь к достижению этого рая лежал только через замужество. Типографии печатали сотни тысяч еженедельных периодических изданий, которые настойчиво фиксировали внимание женщин на необходимости продать себя какому-нибудь мужчине, чтобы иметь материальную возможность заполучить рекламируемый повсюду идеальный домашний очаг, на который потом можно было бы продолжать тратить деньги. Целые отрасли промышленности выработали навыки романтического подхода к покупательницам, что нашло особо яркое отражение в рекламе. Все, что только женщина могла бы купить, от предметов одежды до автомобиля, было окружено романтическим ореолом. Воздух был наполнен томными вздохами и стонами. Женщины вопили перед микрофонами о своем желании отдаться и подчиниться, обожать и быть обожаемыми. Больше всех поддерживал эту пропаганду кинематограф, убеждающий большинство зрителей, а это были женщины, в том, что нет ничего желания на свете, чем слезы счастья на лице женщины, пассивно лежащей в сильных объятиях романтического героя. Давление на женскую психику было так велико, что большинство молодых девушек проводило все свое время, мечтая о романтике и способах ее достижения. Многие из них искренне верили, что принадлежать мужчине и быть посаженным в маленькую кирпичную коробочку, да еще вдобавок иметь возможность покупать все, что предприниматели им навязывают, есть высшее счастье на земле.